Это или от книги к факту, или от факта к книге. Ни на что больше настоящая работа не претендует. Утренние часы. Молодой Крылов впервые увидел себя в печати в журнале «Лекарство от скуки и забот», издававшемся в Петербурге Федором Туманским. В декабрьском номере этого журнала за 1786 год была помещена эпиграмма, начинающаяся словами: «Ты здравым хвалишься умом, везде бесстыдно, но здравого ума в делах твоих не видно». В эпиграмме всего 16 строк, и подписаны они ИКР. Так в сокращенном виде обозначена фамилия Ивана Андреевича Крылова впервые в печати. Журнал этот просуществовал недолго, с июля 1786 по июль 1787 года, как, впрочем, и многие другие частные журналы того времени. Участие Крылова в этом журнале было случайным, и кроме указанной эпиграммы и еще нескольких мелочей, ему приписываемых, Крыловского в нем ничего нет. Можно считать, что по-настоящему деятельность Крылова как журналиста началась с сотрудничества в другом журнале «Утренние часы», выходившем в Петербурге в 1788-1789 годах. «Утренние часы» и еженедельное издание части 1-4 «Санкт-Петербург» печатано с указанного дозволения 1788-1789. Журнал издавался с 20 апреля 1788 года по 12 апреля 1789 и было напечатано его всего 52 номера. На обороте титульных листов каждой части имелась монограмма ИР, обозначавшая, что издателем «Утренних часов» был Иван Герасимович Рахманинов, один из интереснейших людей того времени. В его роду столетием позже появился русский композитор Рахманинов. Сын состоятельного помещика Иван Герасимович Рахманинов был страстным поклонником Вольтера. Произведения этого вольнодумца он усердно переводил на русский язык и для напечатания их, еще будучи офицером, завел собственную типографию в Петербурге. В этой типографии, кроме сочинений Вольтера, он печатал переводы и других французских просветителей. Здесь же печатался и журнал «Утренние часы». Вокруг Рахманинова образовался кружок вольнодумно настроенных литераторов, часть которых входила и в общество друзей словесных наук, организованное Антоновским. Общество друзей словесных наук издавало в 1789 году журнал «Беседующий гражданин», в котором принимал ближайшее участие Радищев. Связь между этими двумя журналами несомненно. Принимавший деятельное участие в организации журнала «Беседующий гражданин» Петр Александрович Озеров одновременно был одним из самых видных участников рахманиновского журнала «Утренние часы». В перечне подписчиков на «Утренние часы» было напечатано имя Радищева, участие которого в этом журнале предполагается. По мнению профессора Беркова, таким предполагаемым произведением Радищева в журнале «Утренние часы» может быть отрывок «Уединенный Пармен», напечатанный на странице 113 третьей части. Берков. История русской журналистики 18 века. Москва-Ленинград. 1952. Страница 537. Так ли это или не так, но личное знакомство и общение молодого Крылова с Радищевым бесспорны. В журнале «Утренние часы», кроме предполагаемого произведения Радищева, переводов из Вольтера и Мерсье –